в ущерб царям. Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано, перед Рехумом и Шимшаем, писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильною вооруженную рукою остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божием, который в Иерусалиме, и остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского.